13. Артём. После тренировки Илья меня тянет на очередное пополнение запасов спортивной одежды. На поле у нас все быстро выходит из строя, несмотря на то, что покупаем лучшее. Клуб выделяет специальную форму команде только на матче, а на тренировке мы с другом берем в одних и тех же местах. Быстро справились. Нас здесь уже встречают как старых знакомых. Идем подкрепиться в гриль-бар через дорогу. Заказываем бургеры, стейки и кофе. Илья возмущается, что нас опять ставят с командой психов. У них другое название, но мы их прозвали так за буйные приемы во время игры. Валят с ног, сверху падают, мяч зубами грызут. Мы хоть и готовы ко всему, но без травм из-за них не обходится. В прошлый раз двоих на скорой увезли. И вот зачем они так? Мы же в лигу идем. Они тоже, поэтому ставят. Злюсь не меньше Ильи. Но не мы себе выбираем соперников, а наши владельцы клуба стараются на нас бизнес раскручивать. Хорошо, пусть только сунутся. И фиг с ним, что отправят на лавку запасных, но я кому-нибудь дам таки в морду. Давай лучше после игры. Всей толпой на психов нападем. Можно и так. Нам победа важнее. Тогда скажем потом нашим. Подожди. Замолкаю, глядя на проход в баре. Что там? Тот тип. Он похож на парня Лики. Встаю. Бросаю недоеденный бургер и быстрым шагом иду. Вроде он, олень кучерявый. Шагает впереди меня, затем подсаживается за столик к девушке. Вот ты и попался. Целая неделя прошла, как я пытаюсь выловить неизвестного мне до сих пор Андрея Рябова. Даже вот запомнилось, как его зовут. Мой приезд на учебу Лики получился с обломом. Девчонки за меня решили, что я приехал к Каролине. Но не совсем так. Я хотел увидеть Лику и застать ее парня врасплох. Сколько раз проезжал потом мимо, но так его и не видел. А мышка находит сотни причин, чтобы не видеться. Точно, из-за него. «Эй, ты девушками не ошибся?» Толкаю в плечо кучерявого. Приготовил кулак, еще и вмажу за Лику. «В смысле? Мы разве знакомы?» Ко мне поворачивается парень, глядя испуганно. «Ты кто вообще?» В профиль и сзади он был вылитый Рябов. Клянусь. Но я и не помню хорошо. Видел же его, сидя в машине на расстоянии. Этот и похож, и не похож. Вроде нос подлиннее. Стрижка такая же точно. Рост совпадает по моей памяти. «Меня зовут Влад», — не слишком-то уверенно произносит парень, переглядываясь с подружкой. «Какие-то проблемы?» Илья не остался на месте. Присоединился ко мне, пугать вдвойне парочку. Замечаю, что и персонал заведения пристально наблюдает. Наверное, ждут, когда на кнопку вызова охраны нажимать. Этот называет себя Владом, но я его видел Андреем. «Слышь, доказывай, кто ты!» Илья его схватил за воротник. «Сейчас, сейчас, только не трогайте!» Затрясся кучерявый. «Вот мой паспорт. Есть еще студенческий в телефоне. Я точно Влад. Все мои 20 лет». С Ильей проверяем. Да, он все-таки не Рябов. Фамилия другая. Учится не с Ликой, не может быть ее однокурсником. Ну, раз ты не Андрей, тогда приятного вам аппетита. Машу Илье уходить, и что точно не он. Значит, зря нападали. Парочка с круглыми глазами нас провожает. Мы не страшные, но способны иногда напугать. Подзываю официанта и делаю заказ на их столик. Так сказать, морально компенсирую ущерб по сорванной романтике. «И что это было? Долинский, ты спятил?» «Говорю тебе, похож на парня Лики. Тот тоже был в черной куртке, джинсах, кроссовках и кучерявый». «Ты псих», — выносит Илья мне вердикт. «Пойдем на улицу. и я покажу тебе с десяток в черных куртках и джинсах. Там, глядишь, еще кучерявых найдем, чтоб ты нападал. Зачем тебе вообще ее парень понадобился?» «Мне он и даром не нужен». Руками отмахиваюсь. Мама пристала. «Узнай, что за парень? Вдруг нашу Ликусю обидит, вдруг такой же гуляка, как и я. Больше некому малышку защитить». И это правда. Мама волнуется. Что ей там такого мышка напела? Она же все-все выдает моей маме. Так что у меня есть официальная причина. И что я еще и сам хочу с Рябовым повидаться, конечно, молчу. Спросил о загадочном однокурснике у Каролины. Она мне и то больше сказала, чем Лика. Называла простым и позитивным парнем. По ее мнению, Андрей не ботан, не успешный, не заводила в компании, но вполне себе такой, с кем моей подруге будет интересно встречаться. А я вот думаю, с каких пор Каролине судить, с кем Лике интересно, с кем нет. Меня он, допустим, уже раздражает. Все понимаю, но выглядит так, будто ты Лику ревнуешь. В прошлый раз на Миху напал. Скоро на всех кидаться начнешь. Умнее ничего придумать не мог. Теперь и друг раздражает меня. Да ты кинулся коршуном на несчастного парня. Если бы кинулся, то он бы сейчас не сидел. Хватит уже. Разобрались, и все. Угу. Не забудь позвать на новые разборки. Вижу, что некоторым здесь очень смешно. Ну и пусть. Никаких новых разборок не будет. Случайно в этот раз перепутал. Напал и чуть в морду не врезал. Ну, с кем не бывает. Так подумал еще, что со мной раньше не было. Неужели я и правда психом становлюсь? Или я отвлекся на переписку, затем поднял взгляд на меня. «Арсен на вечеринку зовет. Я согласился, а ты как? Не знаю еще. Передай, что подумаю». «Передал». Он спрашивает, ты будешь с Каролиной, если все-таки соберешься? «Нет. Приеду один». И вот снова на меня друг уставился с недоумением. «Чего так? Сам же говорил, что зачетная цыпочка. Самое то ее брать на вечеринке. Ну и выглядит шикардос, как раз в твоем вкусе». «У нее и не поменялось ничего. Это я ненадолго хочу сделать перерыв. С друзьями Каролины мне неинтересно. Время не хочу убивать. С моими мне и без нее будет весело. Надоело, короче». «Все ясно. Скоро и ее отправишь в список бывших», — договаривает за меня Илья. «Меньше всего думаю об этом. Отправлю или не отправлю. Пока мне нужно разобраться в себе». Каролина уж слишком настойчивая. Ее много становится. С каждым днем от нее все чаще звонки, все больше поводов просить меня о встрече. Начиналось у нас просто, как время провести. А теперь однокурсница Лики чуть ли не в любви мне признается. С Ильей разъехались в разные стороны. Я рванул к себе в квартиру, бросил на пол покупки, принял душ. Включил ноутбук, ругаясь на декана. Он грозился, что не отстанет от меня, пока не закрою прогулы сдачи тестов по трем дисциплинам. Сдам я, сдам! Хватит меня запугивать вылетом. Так вот, ругаясь, тесты смотрю, они бесконечные по ощущениям. Оживает мой телефон. Звонит Каролина. Принимать или нет? Ладно, отвечу, что занят, по-быстрому. «Привет», — не отрывая глаз от ноутбука, говорю я. «Привет, Артемчик. Чем занимаешься?» «Важными делами ради диплома». «Твои дела никак не подождут на несколько часиков. Мои друзья взяли большую яхту покататься. Поехали с нами». «Нет, пока мало желания с твоими друзьями кататься. Тем более своим из команды уже обещал». «Ну да. Я понимаю, что некоторые перегибают и слишком уж хвастают статусом, но ты им понравишься, Артём. Все мои друзья рады, что мы с тобой вместе. И я рад за них. Бормочу, продолжая вчитываться в тесты. Только не пойму, какой у ее друзей статус, по словам Каролины. Обычные мажоры с замашками зажравшихся взрослых детин. Мы тоже в команде любим хвастать достижениями в футболе, планируем в будущем крутую карьеру или в бизнесе преуспеть. Но у нас нет такого, что меряемся домами родителей, считаем лохами тех, кто ездит на подержанных машинах или кому не хватает денег махнуть на уикенд на острова. Каролина опережает, когда уже хочу попрощаться. «Знаешь, я что подумала? Мы ведь можем встретиться без разделения на твоих или моих. У нас же есть общие друзья. Давай с ними сходим, развеемся». «Какие у нас общие?» Я даже от ноутбука отлип. «Ну как же!» В трубке раздается хихиканье девушки. «Лика же есть!» «И?» Напрягаюсь от знакомого имени. «У меня есть предложение прогуляться парами. Ты со мной, а Лика со своим Андреем. Проведем время вместе, а потом тебя к себе приглашу. Сходим, как говорится, на двойное свидание». Тесты забыты. Идею Каролины я слушал внимательно. Отличная, кстати, идея. «Давай. Чего бы и нет. С меня тогда места, куда пойдем, а с тебя — организовать однокурсников». «Ой, это я запросто. Ты ведь знаешь, какой у меня талант убеждать». «Знаю, Каролина. Ты просто супердевушка». «Ага, я такая и вся для тебя», — мурлычет она. «Ну что, тогда до скорой встречи. Только собирайтесь недолго. Я же хочу поскорее увидеться». Как мило. Тоже очень скучаю по тебе, мой красавчик». Согласится Лика или нет? Да, интрига. Она иногда такой упертой бывает. Теперь сижу и прикидываю вероятность. Когда я звал, Лика находила причины, чтобы не оставаться со мной. Вдруг она захочет, а ее парень откажется. Но я ведь и так его достану когда-то. Если все же получится, и Каролина не подведет, тогда скорее проверю и точно запомню, чтобы больше не перепутать.